конец эгоистичной любви. Их счастье кончилось, когда обстоятельства заставили каждого почувствовать, что его интересы для другого не самое главное. Эмили Бронте, «Грозовой перевал». Готовность лишь одной стороны пожертвовать чем-то своим ради внимания и желания понять другого человека недостаточно. Для этого нужна решимость обоих. Без нее конец любви будет так же мрачен и беспроглядно черен, как ночное небо, на котором нет ни звезд, ни луны. Слушая эту фразу, ты, наверное, сейчас думаешь: «А какая моя любовь сейчас?» Мир погружается во мрак подступающего одиночества, которое ты ощущаешь, несмотря на то, что с кем-то встречаешься. В минуты опустошенности, когда свет звезд и луны в твоей душе меркнет, кажется, что нет ни единого проблеска. Тогда любовь превращается в дорогу с односторонним движением, и приоритетом одного из партнеров становится не отношение, а что-то другое. Ты покрыта ранами, страдаешь от жестокой и тупой боли, которую принесло с собой одиночество. Смотришь в бесконечную непроглядную тьму за окном и плачешь, схватившись за ноющую от внутреннего холода грудь. Любовь — это взаимное проявление искренности. Любящая душа хочет приносить радость любимому человеку, и ты переполняешься чувствами, глядя в его глаза. Это и есть воплощение абсолютной искренности без расчета и эгоизма, проявляющейся в заботе друг о друге с по-детски открытым сердцем. Когда ты одна блуждаешь в темноте ночи, сбившись с пути, именно любовь повесит на небе сверкающие звезды и луну, разгонит мрак светом бесконечной поддержки и надежной помощи. От любви, а не по принуждению, я со всей искренностью души буду стараться, чтобы на твоем лице не угасала радость. Потому что твоя радость — моя радость, твое счастье — мое счастье. Если между вами такая любовь, то даже одно то, что вы вместе, разгонит тьму в вашей жизни, она станет сияющими звездами улыбок и мягким светом луны волнений. Такая счастливая любовь будет вечно гореть, освещая вашу ночь. Чтобы я радовался, нужно лишь, чтобы была весела ты. Чтобы я был счастлив, нужно лишь, чтобы была счастлива ты. Когда добровольно отказываются от собственных желаний и устремлений ради счастья другого человека, и это взаимно, такая любовь станет никогда не меркнущим светом, теплым сиянием, которое никогда не потухнет. Такая любовь станет ярким лучом, что не угаснет до конца наших дней, коснется наших душ и сольется в навеки счастливой любви. Давай любить так, словно между нашими сердцами есть прямая сияющая связь. В таких отношениях путь к пониманию одного становится путем к пониманию другого. Радости и счастье одного становится радостью и счастьем другого.